Заморашка, который перещеголял во лжи принцессу. Жил-был король, у которого была дочь, такая лгунья, что хуже и не сыскать. Вот король и объявил, что кто перещеголяет принцессу во лжи и заставит ее сказать себе «ты врешь», женится на ней и получит в приданное полцарства. Много находилось охотников получить в жены принцессу, а с ней полцарства. Но плохо пришлось им всем. Вот пришли раз попытать счастье три брата. Старшие попробовали первые и ничего не добились, как и другие. Тогда пришел черед идти за Марашки. Он застал принцессу в хлеву. «Здравствуй», — говорит он ей, — «и спасибо за все хорошее». «Здравствуй», — говорит она, — «и тебе спасибо. А у вас нет такого большого хлева, как у нас. У нас, когда два пастуха стоят на разных концах хлева и трубят врага, то не слышат друг друга». «Эге, наш хлев куда больше», — отвечает ей заморашка. «У нас, если корова забредет в хлев с одного конца, так и не доберется до другого во всю жизнь». «Вот как», — говорит принцесса. «Зато у вас нет такого огромного быка, как у нас. Если на каждый рог сядет по человеку с шестом в руках, то им не достать друг до друга даже шестами». «Пф», — говорит заморашка. «У нас есть такой огромный бык, что если на рогах у него сидит по человеку, и они трубят врага, то один не слышит другого». «Вот как», — говорит принцесса. «Зато у вас меньше молока, чем у нас. У нас доят в большие ведра, выливают в котлы и творожат огромные сыры». «О, мы доим прямо в катке, выливаем в чаны и делаем сыры величиной с дом. Возит же эти сыры в кучу, бегая кляча. Но раз она ожеребилась тут в сырах, и мы еле-еле один сыр 7 лет, да вдруг и нашли в нем большую бегую лошадь. На этой лошади я раз поехал на мельницу, вдруг у лошади сломалась спина. Я, недолго думая, взял сосновую ветку и всадил ей вместо спины. С тех пор она так и бегала сосновой спиной. Но ветка пустила побеги. Они стали расти и выросли до самого неба. Я взял, да и влез по ним туда. Гляжу, сидит женщина и сучит веревки. Вдруг ветка-то и обломись. Как мне назад спуститься? Женщина и спустила меня на веревочке в лисью нору. А там сидят моя мать и твой отец и кладут заплатки на сапоги. Вдруг мать моя, как хватит твоего отца колодкой по голове, так у него вся парш и соскочила. «Врешь ты! Никогда мой отец паршивым не был!» — крикнула принцесса. Вот ее и перещеголяли.